Глава 9. Иса вошел в лодку, переправился на другую сторону озера и вернулся в город, где он жил. Несколько человек принесли к нему парализованного, лежащего на циновке. Когда Иса увидел их веру, он сказал парализованному: «Не бойся, сын мой, прощаются тебе твои грехи». Тогда некоторые из учителей закона подумали про себя: «Да как он смеет так говорить? Разве он Бог?» Зная, о чем они думают, Иса сказал: «Почему у вас такие злые мысли? Вы, наверное, думаете, что сказать «прощаются тебе грехи» намного легче, чем сказать «встань и ходи». Но чтобы вы знали, что я тот, кто был ниспослан как человек, имею власть на земле прощать грехи». И он обратился к парализованному: «Вставай, бери свою постель и иди домой». Человек встал и пошел домой. Видевшие это исполнились благоговейного ужаса и стали славить Всевышнего, давшего человеку такую власть. Когда Иса шел оттуда, он увидел человека по имени Матай, сидевшего на месте сбора таможенных пошлин. «Иди за мной», — сказал ему Иса. Тот встал и пошел за ним. Позже, когда Иса возлежал за столом в доме у Матая, там собралось много сборщиков налогов и прочих грешников. Они возлегли с Исой и его учениками. Когда блюстители Таурата увидели это, они спросили учеников Исы: «Почему ваш учитель ест со сборщиками налогов и грешниками?» Когда Иса услышал это, он сказал: «Нездоровым нужен врач, а больным? Попытайтесь вначале понять, что значат слова «милости хочу», а не «жертвы». Я пришел призвать не праведников, а грешников». Затем пришли ученики Яхии и спросили: «Почему мы и блюстители Таурата постимся, а твои ученики нет?» Иса ответил: «Разве могут гости на свадьбе печалиться, когда с ними жених? Но наступит время, когда жених будет взят от них, вот тогда они и будут поститься. Никто не пришивает к старой одежде заплату из новой ткани, она, когда сядет, разорвет дыру еще больше. Никто не наливает молодое вино в старые бурдюки, иначе бурдюки прорвутся, и вино вытечет, и бурдюки пропадут. Нет, молодое вино наливают в новые бурдюки, тогда и то, и другое будет цело». Когда Иса еще говорил, к нему подошел один начальник. Он пал перед Исой на колени и сказал: «Моя дочь только что умерла, но ты приди и возложи на нее руку, и она оживет». Иса встал и пошел с ним. Ученики тоже пошли за ними. В это время к Исе сзади подошла женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, и прикоснулась к кисточке на краю его одежды. Она думала про себя: «Если я только прикоснусь к его одежде, то исцелюсь». Иса обернулся и увидел ее. «Не бойся, дочь моя», — сказал он. «Твоя вера исцелила тебя». И женщина в тот же момент выздоровела. Когда Иса вошел в дом начальника и увидел флейтистов, приглашенных для похорон, и смятение толпы, он сказал: «Выйдите, ведь девочка не умерла, а спит». Но они лишь посмеялись над ним. Когда людей все-таки удалили, Иса вошел, взял девочку за руку, и она встала. Слух об этом распространился по всей округе. Когда Иса вышел оттуда, за ним пошли двое слепых, крича: «Сжалься над нами, сын Давуда!» Когда он вошел в дом, слепые подошли к нему, и он спросил их: «Вы верите, что я могу это сделать?» «Да, господин!» ответили те. Тогда Иса прикоснулся к их глазам и сказал: «Пусть же с вами будет по вашей вере». И они тотчас прозрели. Иса же строго наказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал об этом». Но они пошли и рассказали о нем по всей округе. Не успели еще они выйти, как к Кисе привели немого человека, одержимого демоном. Когда демон был изгнан, человек, который был нем, заговорил. Люди удивлялись. «Ничего подобного еще не бывало в Исраиле». Блюстители же Таурата говорили: «Он изгоняет демонов силой повелителя демонов». Иса ходил по всем городам и селениям, учил в молитвенных домах, возвещал радостную весть о царстве и исцелял людей от всех болезней и немощи. Увидев толпы народа, он сжалился над ними, потому что эти люди были измучены и беспомощны, как овцы без пастуха. Он говорил своим ученикам: «Жатвы много, а работников мало. Поэтому просите хозяина жатвы, чтобы он выслал работников на свою жатву».